Они вершители судьбы. Оказывается, внушительная рукопись, подаренная Стефану профессором кладологии, была лишь частью учебника. Мистер Трежер театральным жестом обвел рукой гостиную и указал на деревянные ящички. «На эту коллекцию я потратил больше 30 лет». Он сделал многозначительную паузу и с большим достоинством продолжил. «Уверяю, подобной вы нигде не встретите. Здесь собраны величайшие сокровища мира». Заметив вспыхнувшие алчные огоньки в глазах гостей, профессор запнулся и тут же поправил себя. «Я имею в виду величайшую информацию о кладах всех времен и народов. Да будет вам известно, что если извлечь все сокровища, хранящиеся без дела в земле и под водой, то человечество может несколько десятилетий, а, возможно, и несколько веков жить припеваючи в полном достатке. Не просто найти клад, но еще труднее им правильно распорядиться. Очень много трагедий разыгрывается, если это сделать неправильно. Ах, сколько людей погубили сокровища! Я подсчитал, примерно каждый час во всем мире находят 2-3 клада. Каждый час!» — с гордостью за свое открытие сообщил Трежер. Педро даже привстал от такого известия. «Не может быть! Почему же так мало сообщений об этом?» Трежер снисходительно улыбнулся и ответил. «А дело в том, джентльмены, что, согласно опять же моим подсчетам, лишь только 15% счастливчиков сообщают о находке. К тому же из этих 15% лишь каждый четвертый не утаивает хоть какую-то часть клада, а остальные что-нибудь да прикарманивают». С одобрением и тайной завистью отозвался Педро. «Ну, я не собираюсь обвинять людей в сокрытии и утаивании. В большей степени в этом виноваты сами сокровища», — пояснил Трежер и замер с победным видом, будто сообщил нам о научном открытии мирового значения. Заметив, что слушатели живо отреагировали на его слова, принялся разъяснять. «Человек лишь ищет клады, а вот находят клады не человек, а клады человека». «Не люди определяют судьбу сокровищ, а сокровища решают судьбу людей. Не удивляйтесь, джентльмены, заявляют они просто так, а после изучения истории множества кладов». «Некоторые упрекают и даже посмеиваются надо мной, что я отношусь к сокровищам как к живым существам». Трежер на мгновение погрустнел, а потом беспечно махнул рукой. «Ну и пусть упрекают.